Глава первая. Честность с оговорками. Цитата. «Могу писать только правду». Четырежды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Литературный источник. Огонек, 1988 год, номер 16, страница 11. Часть первая. При жизни Жукова вышло только одно издание его мемуаров. Один том. Цитата. «Это была убедительная, честная книга. Это была большая правда о войне. Таковой она останется навсегда». Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 1989 год. Тут я позволю себе с любимой газетой не согласиться. Такой «Жуковская правда» навсегда не останется. Она уже таковой не осталась и не могла остаться. Ибо правда в нашей великой стране самая лучшая в мире, самая правдивая, самая передовая, самая прогрессивная, самая устойчивая. Не от того наша правда такая живучая, что твердокаменная, а как раз наоборот. У нас гибкая правда, эластичная. Наша правда выживает в любых условиях, ибо к ним приспосабливается. Ученые товарищи в этом случае применили бы термин «мутация». Наша правда жизнеспособна и неистребима, ибо меняется вместе с изменением условий обитания. Заявляя, что «Жуковская правда» неизменна, товарищи из «Красной звезды» лукавят. Ужим-то надо знать, что второе издание «Воспоминаний и размышлений» практически ничего общего, кроме названия, не имело с первым изданием. Скажу больше, второе издание полностью опровергает первое, а третье – второе. Сейчас «Жуковская большая правда о войне» совсем не та, что была раньше, а завтра она будет другой. Она менялась и продолжает стремительно меняться прямо на глазах. Особая роль в этом процессе принадлежит младшей дочери великого стратега Марии Георгиевне. Она сделала все возможное, вернее невозможное, чтобы книга великого полководца день ото дня становилась все более правдивой. В архивах отца Мария Георгиевна неустанно находит что-то новое. Второе издание, которое вышло после смерти Жукова, стало двухтомным. И было объявлено, вот она, наконец, историческая правда. Вот теперь-то в книгу вошло все то, что проклятая цензура не пропустила в первое издание. Шли годы, времена менялись. Возникали новые проблемы, новые требования. На каждом историческом этапе те же события получали новую оценку, новую трактовку, новое объяснение. И Мария Георгиевна тут же находила вырезанный цензурой кусок или множество кусков. Их вписывали в книгу, одновременно прыткие соавторы вырезали все то, что моменту больше не соответствовало. Печатали новое издание, книга становилась созвучной времени. И снова объявляли на весь свет. Вот теперь-то, наконец, звучит полная правда. Оказалось, что Георгий Константинович Жуков предусмотрел все вопросы, которые будут задавать потомки через десятилетия после его смерти. И на все вопросы дал ответы. Самое удивительное, он дал разные ответы. Если сегодня общество ждет от Жукова одного определенного ответа, то именно его и получает. А если через некоторое время официальный взгляд на тот же вопрос изменится, то изменится и жуковский ответ. Как только потребуется подтвердить новую точку зрения, так тут же Мария Георгиевна находит вырезанный цензурой фрагмент. А если на завтра прикажут точку зрения изменить на противоположную, то фрагмент снова уходит в разряд несуществующих.